В мифологии был Бахус и была слепая Фемида, богиня правосудия, с весами в руках, на которых невидимо для себя и видимо для всех, взвешивала деяния людские и преступления. Глаза у нее были завязаны, чтобы никакого подозрения в лицеприятии быть не могло. Прошли тысячелетия со времени исчезновения олимпийских богов, но поклонники Бахуса не переводились, и на их счет воздвигали храмы жрецы его. Строили храмы и Фемиде, долженствовавшей взвешивать грехи поклонников Бахуса. Она изображалась в храмах всего мира с повязкой на глазах. Так было в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Калькутте, Тамбове и Можайске. А в московском Кремле, в нише вестибюля, она смотрела во все глаза. И когда она сняла повязку, неизвестно. А может, ее и совсем не было? С самого начала судебной реформы в Кремлевском храме правосудия, здании судебных установлений, со дня введения судебной реформы в 1864-1866 годы, стояла она. Статуя такая, как и подобает ей быть во всем мире. Весы, меч карающий и толстенные томы законов. Одного только не оказалось у богини. Самого главного атрибута – повязки на глазах. Почти полвека стояла зрячая Фемида, а может быть и до сего времени уцелела как памятник старины в том же виде. Никто не обращал внимания на нее, а когда один газетный репортер написал об этом заметку в либеральную газету «Русские ведомости», то она напечатана не была. «Да нельзя же! На всю Европу срам пойдет!» Когда Елисеев сдал третий этаж этого дома под одной крышей с магазином коммерческому суду, то там были водружены, как и во всех судах, символы закона – зерцало с указом Петра I и золоченый столб с короной наверху, о котором давным-давно ходили две строчки. «В России нет закона, есть столб и на столбе корона». Водрузили здесь и Фемиду с повязкой на глазах. Но здесь ей надели повязку для того, должно быть, чтобы она не видела роскоши соседнего храма Бахуса, поклонники которого оттуда время от времени поднимались волей рока в храм Фемиды. Не повезло здесь богине правосудия. Тысячепудовый штукатурный потолок с богатой лепкой рухнул в главном зале храма Фемиды, сшиб ей повязку вместе с головой, сокрушил и символ закона зерцало. Счастье, что Фемида была коммерческая, не признававшая кровавых жертв, и потому обошлось без них. Потолок рухнул ночью в пустом помещении. Храм Бахуса существовал до Октябрьской революции. И теперь это тот же украшенный лепными работами двусветный зал, только у подъезда не вызывает швейцар кучеров, а магазин всегда полон народа, покупающего необходимые для питания продукты. И все так же по вечерам яркие люстры сверкают сквозь зеркальные стекла.